Глава 2. Первый контакт. Прошло 90 дней с того момента, как я переродился с Лизью. Если точнее, 90 дней, 7 часов, 34 минуты и 52 секунды. Откуда такая точность? Это одна из способностей уникального навыка «Великий мудрец». Замечу, что этот навык чрезвычайно полезен, хотя его название «Великий мудрец» слегка смущает. Я имею в виду, что он ответит на любой заданный вопрос. Согласно его словам, он дал знать о себе так поздно из-за того, что ему требовалось 90 дней на установку. Я не совсем уверен, что подразумевается под установкой, но крайне рад завершению сия процесса. Интересно, выходит, он был привязан к моей душе? Из объяснения великого мудреца следует, что он является частью глаза Вселенной. Я понятия не имею, что это значит. Он также пояснил, что настолько удобный навык, отвечающий на вопросы, необычен. Глаз Вселенной, как правило, можно услышать только при развитии или получении новых навыков. Но при наличии великого мудреца все меняется. Чтобы ответить на мои вопросы, часть независимого глаза должна быть присвоена. А это противоречит всем законам. Но так или иначе, что есть, то есть. Несмотря на то, что в моем мире подобное считается полным бредом, в этом мире голос в голове – нечто собой разумеющееся. Хотя такой навык в мире развить почти невозможно, судя по всему, когда этот мир позволяет навыку развиться, он учитывает путь, пройденный существом. Таким образом, шансы у только начавшего жизнь получить редкий навык очень низки. Однако это объяснение весьма неоднозначно. Мне нет возможности получить более подробное объяснение, поскольку у великого мудреца нет личности. Поболтать с ним у меня не получится, и это паршиво. Однако, даже при одностороннем общении, приятно слышать чей-либо голос. И не важно, что он звучит в моей голове и может быть лишь плодом воображения. Кроме того, без него мне суждено существовать в этом мире вечной тьмы одному. Поэтому я буду продолжать задавать как можно больше вопросов. Как результат, при помощи одного из своих вопросов я убедился о том, что стал слизью. И Сио объяснила, почему мне не требуется отдых и еда. Слизь способна поглощать демоническую энергию, которой питается. Демоническая энергия содержится в воздухе и является, по большей части, неощутимым потоком, поглощаемый телами монстров автоматически. Подобная энергия есть не везде, но в местах с большим скоплением сил обитает множество монстров. Обычные животные, попавшие под воздействие демонической энергии, видоизменяются и тоже становятся монстрами. В таком месте, где я нахожусь, концентрация энергии огромна, а чем ее больше, тем агрессивнее и сильнее монстры. Другими словами, из-за обилия демонической энергии мне нет нужды потреблять что-либо еще. Что касается сна... Пояснение. Так как слизь – это скопление клеток, каждая клетка может выполнять все необходимые функции организма. Иными словами, каждая клетка обладает способностью функционировать как нервные клетки, клетки мозга, клетки мышц и другое. При подобной системе отдельные клетки погружаются в сон, в то время как другие продолжают функционировать, позволяя каждой клетке восстановиться, чтобы впоследствии возобновить поддержку организма. Вот в чем причина. Где хранятся мои воспоминания? С жесткого диска, как у компьютера? Предлагаю свой вариант ответа великому мудрецу. Приблизительно верно. Отвечает голос-помощник. Мне любопытно, какие эффекты у великого мудреца? Пояснение. Перечисляю эффекты уникального навыка «Великий мудрец». Ускоренное мышление. Я способен увеличивать скорость мышления до 1000 раз от обычной скорости. Аналитический судья позволяет проводить точный анализ качества и свойств объекта. Параллельные вычисления позволяют мне размышлять параллельно анализу и вычислениям. Аннулирование слов. При использовании магии, произношение и требования заклинания могут быть проигнорированы. Все вещи в природе, я обладаю знаниями о всех явлениях. А, вот ты какой. Эффект «все вещи в природе» означает, что в моем распоряжении все знания этого мира? Если так, то у меня есть доступ к такой информации, какой доступа более ни у кого нет. Другими словами, мне достаточно единожды увидеть и проанализировать объект, чтобы получить о нем подробную информацию, а аннулирование слов позволяет мне скастовать любое приобретенное заклинание, не произнося его? В ответ получаю «да». Выяснив это, я решил, что хочу изучать магию. Но мои возможности относительно того, что я могу узнать благодаря великому мудрецу, ограничены из-за слепоты. И тут меня осенило. Могу ли я объединить эффект анализа и хищника и этот эффект параллельного вычисления от великого мудреца? Пояснение. Эффект анализа хищника может быть объединен с эффектом параллельного вычисления великого мудреца. Хотите объединить эти эффекты? Да? Нет? Определенно да. Однако мне нужно что-то, на чем я смогу проверить анализ. Секундочку. Я ел траву, чтобы убить время. Можно ли мне проанализировать ее? Не то, чтобы у меня было что-то другое для проверки. Интересно, что произойдет, если я проанализирую ее? Итак, рискнем. Анализ завершен. Хиппокут. Кровавая трава. Эта трава растет только в местах с высокой концентрацией демонической энергии. Сок, выжатый из этой травы, обладает лечебными свойствами. Его можно получить путем измельчения травы. Если смешать сок с демонической энергией, можно изготовить мазь, способную исцелить небольшие раны и синяки. Какого? Эти сорняки, которые я ел, чтобы убить время? Внезапно же на меня обрушилась удача. Оказывается, я все время ношу с собой лечебные травы. Я могу перерабатывать их в лекарства, хотя и не участвую, как в моем желудке происходят какие-то сложные процессы. Анализ занимает меньше секунды, и еще 3 требуются на переработку травы в мазь. Таким образом, я могу создавать 100 штук мази каждые 5 минут. Так как мне не с чем было сравнивать, я и понятия не имел, хороший это результат или плохой. Но великий мудрец заверил, что качество мази было высшим, посему я остался доволен. Кажется, обработка займет больше времени, если не использовать эффект параллельного вычисления. Чтобы проверить это, я отменил объединение эффектов и повторил анализ. Потребовалось 50 минут на производство одной мази, а ее качество было очень плохим. Пугающее различие. Кажется, я каким-то образом получил весьма совместимые навыки, хотя и получил-то случайно. С поглощенной мною травой смешалось несколько сорняков, но все равно вся окружающая меня трава была травой хипкоут. Как говорится, к чрезвычайным ситуациям следует быть готовым заранее. Поэтому я активировал навык хищник и принялся поглощать весь хипкоут вокруг. Таким образом, у меня будет желудок, производящий лекарства. В конце концов, я по-прежнему слепой, и делать мне больше нечего. Впервые, со своего появления здесь, я полностью забыл об осторожности и ослабил бдительность. Из-за того, что мои навыки были пассивными, а на все вопросы нашлись ответы, я почувствовал себя на 7-м небе от счастья. Даже спустя 90 дней, я по-прежнему не столкнулся с другим живым существом. Возможно, именно поэтому я расслабился. Бульк. Секундочку. Я, кажется, подскользнулся. Неужели я упал в воду? Поскольку за все 90 дней не было дождя, я предположил, что нахожусь внутри какой-то пещеры. Какая небрежность. Кажется, я подскользнулся и упал в реку или нечто похожее. Так как в пещере рек быть не должно, может ли быть это подземное озеро? Прежде, из-за слепоты, я очень аккуратно передвигался, но обнаружив эффекты хищника и траву, начал выпендриваться и невесть перед кем, и совсем не обращал внимания, куда ползу. И почему я всегда такой? Каждый раз, сконцентрировавшись на чем-то, я терплю неудачу. Даже клиентам я говорил: положитесь на меня, я легко с этим справлюсь. И в итоге, сколько раз я умудрялся опозориться из-за сказанного. Когда я вспоминаю презрение, с которым на меня смотрели кахаи, какой идиот станет бегать как сумасшедший, когда ничегошеньки не видит? Я хотел пнуть себя и заставить измениться. Если выживу, надо будет хорошенько отсчитать себя. Однако, сколько ни сожалей о своих действиях, сейчас не время для раздумий. Вернее, у меня нет на это времени. Сколько ни расстраивайся из-за отсутствия рук и ног, я даже не в состоянии в панике биться в воде. Все кончено. Моя жизнь как слизи была паршивой и короткой. Я готовлюсь к тому, что вот-вот задохнусь. Я не тонул? Что? Разве я не должен был задохнуться? Это приводит в замешательство. Великий мудрец, разве я не должен был утонуть? Пояснение. Нет, не было никакой угрозы. Тело слизи получает силы и жизнь от демонической энергии. Пока таковая имеет место быть, телу не требуется кислород для поддержания жизни. К слову об этом, не припомню, чтобы я дышал. Итак, спустя 90 дней я сделал новое открытие. Однако, кажется, я действительно упал в воду. Пускай я не умру, но по-прежнему пребываю в крайне щекотливом положении. У меня нет ни рук или ног, я не могу плыть. Но если я опущусь на дно, смогу ли я доползти до берега? Или мне остается только висеть в окружении воды и не тонуть? Чувствую, что медленно качаюсь взад-вперед. Ах, как убаюкивает. На самом деле, это весьма мило. В воде, кажется, нет никакого потока. Она никуда не стремится, никуда не течет. Посему, думаю, что упал в озеро, а не в реку. Я активно начал подпрыгивать в воде, вверх и вниз, не касаясь дна. Да, я бы мог продолжить так еще долго, но безрезультативно. Какая паршивая ситуация. Однако, у меня возникла очень глупая идея. У меня же тело слизи. Не могу ли я использовать навык хищник, чтобы поглотить немного воды, а потом выпустить ее, словно струю воды, чтобы двигаться? Попытаюсь-ка я сразу реализовать задумку. Что мне терять? Однако в этот миг я никак не мог знать, что эта идея приведет меня к встрече с судьбой. Безусловно, хорошая идея. Не взбреди мне она в голову, эта встреча могла бы и не состояться. В общем, когда я начал движение, то столкнулся с небольшой проблемкой. Возвращаясь к моему текущему положению, я использую хищник, чтобы поглотить воду, заполняя желудок примерно на 10% и выпуская ее потоком. В тот же миг я почувствовал странное умиротворение и чувство облегчения. Навык приобретен. Гидравлический двигатель. Вдруг в моей голове прозвучал чей-то голос. Это был в первый раз, когда я услышал глаз Вселенной. Он был очень похож на голос мастера-мудреца. Однако возможности уточнить у меня не было. Фьюх. Я чувствую, как мое тело ускоряется. Я что, уже лечу по воздуху? Вроде бы нет. Но судя по всему, мое тело очень быстро движется в выбранном мною изначальном направлении. Если честно, сейчас я рад, то ничего не могу видеть. Двигающийся с такой скоростью объект очень пугает. Поправка. Летящий на невероятных скоростях слепой ужасает. Вы могли бы примерно понять мои чувства, прокатившись на американских горках в полной темноте? Откуда я это знаю? Ну, пробовал разок в парке аттракционов незадолго до своей смерти. Но даже тогда вы почувствуете себя в относительной безопасности, ибо вам известен маршрут поездки. И какой идиот додумается двигаться с помощью сия реактивного двигателя? Когда я увижу его, обязательно побью. Сначала ее проверить, а не высасывать воду литрами. Идиот! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Страх мешает мне думать. Пулей вылетев из воды, я больше не ускорялся, но все равно скорость, как у сумасшедшего. Хлоп, бум, бац, пум. Хорошо, что я успел подготовиться к боли. Я не чувствую никакой боли. Какого? Даже несмотря на то, что я пострадал? Что за дела? Пояснение. Из-за невосприимчивости к боли вы не способны ощутить боль. Полученный урон уменьшен благодаря сопротивлению физическому урону. Текущий урон 10%. Расовая способность самовоспроизведения. Хотите использовать уникальный навык хищник, чтобы ускорить восстановление? Да. Нет. Использовать хищник, пожалуй, я дам согласие. Да. Я испытываю тошнотворное чувство, как будто мое тело сжимается, после чего я ощущаю, как оно восстанавливается до исходного объема. Видимо, эффект добычи проанализировал поврежденную часть тела и восстановил ее. Какое удобное тело. Нужно проверить, сколько урона я могу получить, прежде чем стану недееспособным. Не похоже, что мое тело стало меньше. Однако, подобное может быть крайне опасно. Вот как я об этом думаю. Как и ожидалось. Я стал более благоразумным. Также у меня есть много восстанавливающей мази, и ее так или иначе следует использовать. Кстати говоря, я получил урон в размере 10%, хотя я и думал, что был серьезно ранен. Почти полное восстановление заняло всего 10 минут. Поскольку у меня оставалось еще кое-какие раны, я исцелил их с помощью лекарства. Это место. Где я? После того, как я убедился в собственном здоровье, пришло время проверить, что к чему. Поблизости могли быть опасные монстры. Я, кажется, не в воде, а на суше. Будучи монстром, не способным плавать, я выжил. Это слегка странно. Нужно быть осторожнее. С недавних пор, каждый раз, говоря себе быть осторожнее, я попадаю в какую-нибудь опасную ситуацию. Возможно, это часть моей натуры. Может, и не стоило так думать. Ты слышишь меня, дитя? Я что-то услышал. Статус. Имя. Сатору Миками. Раса. Слизь. Звание. Нет. Магия. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Навык Гидравлический Двигатель. Расовые способности. Растворение. Поглощение. Самовоспроизведение. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу.